Ноябрьская революция. Ноябрьская революция представляла собой солдатскую забастовку. Позднее стало известно, что во французских и английских войсках, несмотря на несравненно меньшую нагрузку и благоприятную для них обстановку, имело место аналогичное забастовочное настроение. Остается открытым вопрос, ограничивает ли уровень цивилизации западного полушария при нормальных условиях участие своих граждан в войне, и, следовательно, боеспособность войск народной армии, и в какой мере продолжительная пассивность солдата в условиях позиционной войны является для него переносимой. Оба эти момента, вероятно, и послужили причиной того, что в конце Первой мировой войны солдаты некоторых стран стали отказываться от борьбы даже там, где им, противоположность немцам, отнюдь не грозил котел. Когда в ноябре 1916 года соединения немецкой гвардии проходили через Бранденбургские ворота, рейхсканцлер Эберт, которого никак нельзя заподозрить в милитаризме или пустословии, приветствовал в их лице армию, возвратившуюся с фронта непобежденной. И тем самым он укрепил в войсках, поскольку они остались невредимыми, справедливые чувства несломленной гордости. Позднее противники увидели, что ошиблись, предоставив немецкой армии возможность свободного отхода и избавив ее таким образом от созерцания собственного поражения. Эта ошибка была исправлена нокаутом во Второй мировой войне. Отвод армии означал, что основная моральная сила, предохранившая Германию, а с ней вместе и всю Центральную Европу от хаоса и разрушения, осталась несломленной. Правда, полки старой армии быстро исчезли, но некоторые решительные командиры сумели создать из остатков армии крепкие добровольческие отряды. Из них-то и вырос новый рейхсвер, который до поры до времени был чем-то вроде прусской военизированной полиции или вооруженного исполнительного органа прусского правительства. При помощи этих отрядов правительству удалось навести порядок и спасти единство Германии. Пруссия в последний раз выполнила свою историческую миссию, и своим существованием Веймарская республика обязана ее армии. Однако судьба готовила ей новые испытания.